Калита сталкивается враждебно с Новгородом и всякий раз за деньги, за то, что хочет взять с него больше положенного. Он делает также первую попытку овладеть Заволочьем. Сын его, Семен Гордый, начинает княжение походом на Новгород из-за денег, из-за того, что новгородцы не хотят позволить ему собирать дань на торжокских волостях. Дмитрий Донской идет на Новгород, когда вследствие Тахтамышева нашествия он чувствует большую надобность в деньгах. Василий Дмитриевич возобновляет попытку Калиты, хочет овладеть Заволочьем. Темный берет с Новгорода богатые окупы. Но Темный уже сильнее всех своих предшественников. Он освободился от родичей, собрал их уделы. У него нет соперников ни в Твери, ни в Нижнем. Он не боится ни Литвы, ни Орды. И потому может думать уже о последнем ударе Новгороду, об уничтожении его старого быта. Он действительно думает об этом, но смерть мешает исполнению думы. Уже давно, по всем вероятностям, во второй четверти XII века посадник в Новгороде стал выборным и занял место подле князя при суде и раздаче властей. Хотя при этом князь не потерял влияния при избрании посадника и не лишился права требовать его смены, объявивши только вину его. Так мы видим, что в 1171 году князь Рюрик Ростиславич отнял посадничество у Жирослава и выгнал его из города. Князь Святослав Мстиславич не мог сделать того же с посадником Твердиславом, потому что, вопреки условию, хотел лишить его должности без вины. В описываемое время Александр Невский настоял на том, чтобы посадник Анания лишен был должности. Брат Невского Ярослав требовал, чтоб трое бояр были лишены должности. Новгородцы упросили его простить этим людям и удовольствоваться тем, что должность Тысяцкого отдана была по его воле человеку ему преданному. От начала XV века дошло до нас иностранное известие Ланноа, что посадники и Тысяцкие менялись ежегодно. Мы видим, что великие князья посылают в Новгород своих наместников. Какое же было значение этих лиц? Под 1342 годом летописец указывает нам наместника великокняжеского Бориса, который вместе с владыкою Василием примирил враждующие стороны. Под 1375 годом встречаем другое известие о наместнике. Новгородцы, желая упросить владыку Алексея, чтобы он не оставлял епископии, стали вечем на дворе Ярослава и послали с челобитием к владыке свеча наместника великокняжеского Ивана Прокшинича, посадника Тысяцкого и других многих бояр и добрых мужей. Здесь, как и следует ожидать, наместник занимает место выше городских сановников. В описываемое время, когда попадаются известия о довольно значительных войнах новгородцев со шведами, ливонскими немцами, Литвою, войнах, которые объявлялись формально и оканчивались мирными договорами, можно усмотреть степень участия князя или наместника его во внешних сношениях, в решениях относительно войны и мира. Под 1242 годом встречаем известие, что после Ледового побоища немцы прислали в Новгород за миром с поклоном без князя Александра, и мир был заключен. Под 1256 годом встречаем любопытное известие, что Александр Невский выступил в поход с своими полками и новгородскими, причем новгородцы не знали, куда, на какой народ князь идет. Знак, что Александр не объявлял навече о походе, не спрашивал согласия граждан на него. Ореховский договор со шведами, заключенный в 1323 году, начинается так. «Я, князь Великий Юрий, с посадником Варфоломеем, Тысяцким Аврамом и со всем Новгородом докончал с братом моим, Свейским королем». Во времена московских князей, предоставивших Новгород самому себе, дававших литовским князьям право показнить новгородцев, если они сгрубят им, в это время, разумеется, вече получила большую свободу в определении своих внешних отношений. Так видим, что когда шведский король Магнус прислал в Новгород с требованием принять католицизм, грозя в противном случае войною, то в совещании по этому случаю видим владыку посадника Тысяцкого и всех новгородцев, а наместники великокняжеском не упомянуто. А при заключении договора с князем Михаилом Александровичем Тверским новгородцы вносят условие, чтобы великий князь без новгородского слова не замышлял войны. Но при этом князь не терял своего участия во внешних сношениях. В 1420 году орден прислал послов в Новгород с предложением назначить съезд для мирных переговоров. В это время в Новгороде жил князь Константин Дмитриевич, рассорившийся с братом, великим князем Василием. Новгородцы приняли его в честь, дали ему пригороды, бывшие прежде за литовскими князьями. Кроме того, по всей волости новгородской сбор пошлины, называемой «корабейщиною». Но в то же время в Новгороде находился и наместник великого князя Василия, князь Федор Патрикеевич, и вот, по словам летописца, немецкие послы условились с князем Константином и со всем великим Новгородом, что быть на съезд самому магистру, а князю Константину и новгородцам послать своих бояр, вследствие чего были посланы на съезд наместник великокняжеский князь Федор Патрикеевич, боярин князя Константина Андрей Константинович, двое посадников и трое бояр новгородских. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 119. Наконец, из дошедших до нас договорных грамот новгородцев с Любеком и Готским берегом, одна, относящаяся к концу XIII или началу XIV века, написана от имени великого князя Андрея, посадника Тысяцкого и всего Новгорода. В ней сказано, что гости будут на Божиих руках, княжеских и всего Новгорода. Другая грамота, относящаяся ко второй половине XIV века, половине московской или наместнической, написана от имени архиепископа, посадника Тысяцкого и всего Новгорода.